При малейшей задержке мы пропустим пароход, а другого может не быть еще месяца два. На такую задержку у меня просто не хватит денег. А, друг мой, я очень много жалеть, что ты ехать, — сказал Фон, наливая джин мне в стакан так, что, казалось, бьет неистощимый родник. Я тоже очень жалею, — вполне искренне сказал я, — но мне никак нельзя больше оставаться в Баффуте. «Ты не забывать, Баффут», — сказал Фон и уставил на меня длинный палец. «Ты хорошо помнить, Баффут. Ведь ты тут поймать много отличной добычи. Разве не так?» «Так», — ответил я и обвел рукой клетки, уставленные друг на друга в несколько этажей. «В Баффуте я собрал очень много добычи». Фон милостиво кивнул, потом подался вперед и крепко сжал мою руку. «Когда ты приехать в твой страна, когда-нибудь ты рассказать твои люди, что фон Баффута твой друг, он много старался, чтобы ты иметь отличной добычи, а?» «Я им все расскажу», — пообещал я. — И еще расскажу, что фон Баффута — прекрасный охотник, самый лучший охотник в Камеруне. — Отлично, отлично! — обрадовался фон. — Только одну добычу я здесь так и не добыл, — сказал я. — Мне очень жаль. — Какой же это добыча, друг мой? — спросил фон, с тревогой наклонясь ко мне. — Ну, такая большая древесная кошка, у которой шкура как золото, а на животе отметины. Я показывал тебе фотографию, помнишь? — А, это добыча, — сказал фон. — Ты говорить верно. Этот добыча ты еще не поймать. И он погрузился в угрюмое молчание, хмуро глядя на бутылку с джином. Ну, пожалуй, с моей стороны было довольно бестактно напоминать ему об этом пробеле в моей коллекции, а не доставало мне золотистой кошки одного из самых мелких, но и самых красивых представителей кошачьего семейства, какие водятся в этой части Африки. Я знал, что и вокруг Баффута их немало, но охотники относились к этому животному еще почтительнее, чем к леопарду или к сервалу, хотя оба они много крупнее золотистой кошки. Я не раз показывал фотографию золотистой кошки гончим Баффута, но они только щелкали языком да качали головой и уверяли меня, что ее необыкновенно трудно поймать, что она очень сильно свирепый и очень много хитрый. Я предлагал большие деньги не только за поимку кошки, но и даже за то, что мне всего лишь скажут, где ее можно найти. И все напрасно. Когда до отъезда осталось меньше недели, я примирился с мыслью, что золотистой кошки мне не добыть. Фон откинулся в кресле. Глаза его блестели, на губах заиграла заразительная улыбка. «Я добыть тебе эту добычу», — сказал он и важно кивнул головой. «Но, друг мой, через 5 дней я уезжаю из Баффута. Как же ты успеешь поймать ее за 5 дней?» «Я ее поймать», — решительно сказал Фон. «Ты подождать мало время и увидеть сам. Я добыть тебе этот добыча». Фон не пожелал сказать мне, как он собирается сотворить это чудо, но он был так уверен в себе, что я невольно подумал, а вдруг он и в самом деле сумеет добыть мне редкостного зверя.